и важно все учесть. Через неделю Будённый положил на стол Егорову отработанный проект боевого устава кавалерии. «Вот это дело!» — улыбнулся начальник штаба РКК. «Спасибо, Семён Михайлович. Вижу, учеба идет вам на пользу». Маршал с таким же упорством осваивал многие военные специальности. Он хорошо знал танк, его тактико-технические данные и возможности, сам ездил на танке на учениях, знал устройство самолетов, владел любым автоматическим оружием, не раз вел огонь из орудия, прыгал с парашютом. Будённый отлично окончил военную академию, за что Сталин объявил ему благодарность. После Будённый писал: «Учились мы с огромным усердием, не жалея ни сил, ни труда. Наша академическая группа, я был ее старшиной, отличалась высокой дисциплинированностью и редким прилежанием. Все были уже пожилыми людьми, а учились как послушные школьники». Старейший советский парашютист, мастер спорта Союза СССР Белоусов, свой первый прыжок совершил в 40 лет, летом 1932 года, а последний — в 1962 году, когда ему исполнилось 70 лет. И вот этот человек завидной храбрости удивился, когда узнал о том, что Будённый прыгал с парашютом в 48 лет. Сохранилась фотокарточка, на которой Будённый заснят у самолета У-2 в кожаном пальто. Фотографировался маршал в августе 1931 года, когда был слушателем военной академии. Вместе с другими лицами высшего командного состава РКК он проходил авиастажировку. Слушателям объявили: «Завтра прыжки с парашютом». Будённый не на шутку разволновался. Какой из него парашютист, если никогда в жизни не имел с парашютом дела? Утром выехали на учебный аэродром. День выдался погожий. С набором высоты самолет стало покачивать. А из головы все не идет. Вдруг не раскроется парашют. Потом Будённый взял себя в руки. Сказал себе: «Без паники, Семен». И прыгнул. Кстати, за этот прыжок Сталин едва не объявил ему выговор. В Кремле по случаю выпуска слушателей военной академии имени Фрунзе проходило торжественное собрание. После официальной части состоялся прием. Бывший командующий 13-й армии Эйдеман, с которым Будённого связывала давняя боевая дружба, предложил тост за Семёна Михайловича. Роберт Петрович говорил, что Будённый, несмотря на свой высокий пост и солидный возраст, учился хорошо, старательно, проявил дисциплинированность. И, между прочим, упомянул о прыжке с парашютом. Сталин нахмурился. «Товарищ Будённый, а кто разрешил вам это делать? Вы нарушили партийную дисциплину». Сталин глянул на Ярославского, который в то время был председателем ЦКК. «Товарищ Ярославский, разберитесь в партийном порядке». Неловко стало Будённому. «Товарищ Сталин, — сказал он, — я прыгал с парашютом не как член правительства, а как слушатель академии, который обязан наравне со всеми пройти учебную программу. Его поддержал начальник военной академии». Наступила неловкая пауза. Сталин, усмехаясь, сказал: «Ну, если товарищ Будённый делал это по долгу службы, тогда другое дело». Именное оружие и то, которым Семён Михайлович Будённый был награжден в разное время, это особая страница биографии полководца. Ветераны, воины советской армии, приезжавшие к маршалу, всякий раз внимательно разглядывали шашки, интересовались, откуда, когда попали они к Будённому. Ну а если гостями Семёна Михайловича оказывались школьники, красные следопыты, они буквально засыпали вопросами: «Сколько у вас наград? За что вы их получили?» «Жизнь памятна не только наградами», — говорил обычно Будённый. «Шли мы в бой за революцию, и никто из нас не думал о наградах». Маршал вынул шашку из ножен. «Мне особенно дорога вот эта. С ней прошел всю гражданскую». «Откуда она у вас, Семён Михайлович?» «Привез ее в 1917 году. Когда солдат распускали по домам, я взял с собой шашку, наган, мундир и все это в мешок. Тогда на Украине хозяйничали гайдамаки. У всех фронтовиков они отбирали оружие.